Все в округе говорят то, что живу без шикая, что не летаю за моря и не трачу денег зря. Днем гоняю голубей и свои сомнения, а ночью думаю о ней и пою Есенина. Могу до неба достать и дотянуться рукой, и если любовь свою ждать, то это так легко. Это так легко. Это так легко. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. А пройду босой, да по звездам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. А пройду босой, да по звездам. Для нее, для одной я звезды день соберу. Сам побуду звездою ночной и растаю поутру. Для нее, для одной я все звезды соберу. Засияю звездою ночной и растаю поутру. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Пройду босой, да по звездам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Пройду босой, да по звездам. Все и шик, и блеск. Будет пир неземной широты, а я своей любви своей подарю обычные мечты. Могу до неба достать и дотянуться рукой, если любовь свою ждать, то это так легко. Это так легко. Это так легко. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Пройду босой, да по звездам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Пройду босой, да по звездам. Для нее, для одной я звезды те соберу. Сам побуду звездою ночной и растаю поутру. Для нее, для одной я все звезды соберу. Засияю звездою ночной и растаю поутру. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Пройду босой, да по звездам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Пройду босой, да по звездам. Это так легко. Это так легко. Это так легко. Это так легко.